Глава 39. «Джейн, остановитесь немедленно!» — крикнула Ева, заворачивая за угол. «Мне известно, кто вы!» Темноволосая женщина замерла, не успев закончить шаг, как будто ее поставили на паузу в видеоклипе. Когда Ева подошла, она повернулась, на лице ее отразился ужас. «Не пытайтесь утверждать, что вас зовут как-то иначе!» — отчеканила Ева. «Я знаю, что это вы. Если понадобится, я могу привести несколько человек, которые вас опознают». Джейн отшатнулась, как будто думала, что Ева сейчас ударит ее. Ева впилась в нее глазами. Сердце, получив выброс адреналина, все еще бешено колотилось. Она поняла, что имел в виду Стив Уилби. Даже спустя 10 лет Джейн была миловидной, хотя косметика и портила ее. Но в ее внешности больше всего выделялось то, что Стив сказал о ее глазах. Один голубой, другой карий, как у какой-то известной актрисы, имени которой он так и не вспомнил. «Я не собираюсь ничего утверждать», — неожиданно спокойно сказала Джейн. «Как вы меня нашли?» «Неважно». «Но как вы узнали, что это я?» «По глазам. У вас особая примета». Джейн задумчиво кивнула. «В газетах об этом не упоминалось, поэтому я перестала носить очки, чтобы это скрывать. Я думала, что прошло уже много лет, так что я в безопасности». «Вам не повезло. У того, с кем я говорила, отличная память». Джейн вздохнула. «Закон подлости, как всегда. Кто вы? Почему вы здесь?» «Я участвую в расследовании дела Шона Фаррелла. Я детектив и работаю в полиции. Я уже сказала вам, что опаздываю на работу», — недовольным тоном произнесла Джейн. «Вы не пойдете сегодня на работу», — сказала Ева, не сводя с нее глаз. «Поразительно, эта женщина считает, что в ее ситуации любая форма нормальности — я опаздываю на работу. Все еще возможно. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Потом я отвезу вас в ближайший полицейский участок, где вы дадите показания». «Нет, я не могу этого сделать». «У вас нет выбора. Если вы откажетесь, я вызову полицию прямо сейчас». Джейн казалась ошеломленной. «Почему я должна ехать в полицейский участок?» «Как я сказала, вы должны дать показания. Я останусь с вами, пока вы не закончите, чтобы быть уверенной, что вы не передумали. Если вы попытаетесь сбежать, я найду вас, и вы будете арестованы. Шон Фаррелл провел 10 лет своей жизни в тюрьме из-за вас. Он должен быть освобожден как можно быстрее». Лицо Джейн внезапно ожесточилось. «Да он, черт побери, это заслужил! Пусть остается и сгниет там, плевать я хотела!» «Как вы можете так говорить?» Возмутилась Ева, пораженная яростью, прозвучавшей в голосе Джейн. «Он невиновен. Он гнусный извращенец, вот кто он, я его ненавижу». «Почему?» «Потому что он изнасиловал меня». «Вы говорите серьезно?» «Еще бы, черт возьми! Я точно знаю, что произошло, и до сих пор не забыла об этом». «Вам лучше рассказать мне об этом», сказала Ева, выдержав вызывающий взгляд женщины. Джейн глубоко вздохнула и выпрямилась во весь рост. «В первый раз я подумала, что Шона немного занесло. Он извинился, и я постаралась выбросить это из головы. Но во второй раз я поняла, что он именно такой. Он вот так возбуждался. Он вообще не считал это изнасилованием. Говорил, что это то, что мне нужно, то, чего я хочу. Его слова. Он сказал, что я сама напросилась. Это было так страшно. И он действительно причинил мне боль. После этого я сразу его бросила». Сбивчивые слова потрясли Еву, и она посочувствовала Джейн. В том, что она рассказала, не было ничего, что могло бы навести на мысль, что она преувеличивает или лжет. На мгновение Ева вспомнила, как она сама стояла перед зеркалом в коттедже, а позади нее отражался беспорядок в спальне, разбросанная одежда, перекрученные простыни, валяющиеся на полу. И этот мерзкий запах, висевший в воздухе. Неужели все так и было? И было не только с Джейн, но и с ней. Она нуждалась в этом, по извращенному мнению насильника? Она просила об этом? Слезы навернулись на глаза, и она почувствовала, как в ней снова поднимается ярость. Джейн дрожала, смахивая хлопья снега со своего красивого пальто. «Мы можем зайти куда-нибудь? Мне холодно стоять здесь, я не могу позволить себе заболеть. Пойдемте в мою машину, она стоит у вашего дома». Джейн пожала плечами, как будто ей было все равно. «Вы заявляли об этом в полицию?» — спросила Ева по дороге к машине. «Нет, я не хотела неприятностей. Не хотела, чтобы люди начали за спиной болтать. Но потом он начал преследовать меня. Куда бы я ни пошла, он туда являлся. Слонялся вокруг коттеджа, поджидая меня. Приходил к нам в офис. Поеду в Суиндон или в Марлборо за покупками, и он, черт возьми, тут как тут. Он превратил мою жизнь в ад». Ее громкий пронзительный голос разносился вокруг, и какая-то женщина, идущая по другой стороне дороги, оглянулась. Ева вспомнила рассказ Купера об обвинениях в изнасиловании, которые тянулись за Фарреллом. Именно из-за них полиция была уверена, что он идеально подходит на роль убийцы Джейн. Однако, каким бы отвратительным и извращенным ни было поведение Фаррелла, это еще не делало его убийцей. «Вам надо было обратиться в полицию. А как бы я доказала? Это я знала, что произошло. Но я также знала, как он это преподнесет. Не хочу вдаваться в подробности, но я не думала, что полиция мне поверит. Вообще, я рассказала им об этом, когда он начал преследовать меня, но их это не заинтересовало. У меня сложилось впечатление, что они думали, будто я преувеличиваю, как будто у меня есть какая-то корысть. Полиция должна была все проверить, правильно?» «Да уж», — с горечью сказала женщина, вздернув подбородок. «Они пошли и побеседовали с ним. Конечно, Фаррелл все отрицал. Утверждал, что это он порвал со мной, а у меня проблемы с психикой. Когда после этого они позвонили мне и сказали, что были у него, стало ясно, кому они поверили». «Мне очень жаль». Джейн зло посмотрела на нее. «Полицейским бывает кого-то жаль?» Слово «полицейским» прозвучало как что-то грязное. «Нет, мне жаль вас как женщине, как человеку. Я в самом деле понимаю вас. Но что бы ни произошло между вами, что бы он ни сделал, он, тем не менее, не заслуживает того, чтобы провести 10 лет своей жизни в тюрьме за преступление, которого не совершал». Говоря это, она чувствовала, что ее слова звучат неубедительно. «А кто же та девушка, которую нашли в лесу? О чем я знаю?» По тону Джейн было ясно, что ей нет никакого дела до убитой девушки. Они подошли к машине, Ева открыла дверь со стороны пассажирского сиденья. «Садитесь». Со взглядом, устремленным вдаль, Джейн подчинилась. Бросила портфель себе под ноги, пол и пальто плотно подоткнула под себя и покорно сложила руки на коленях. В ее глазах стояли слезы. Непонятно было, что это — нервы? Жалость к себе или облегчение от того, что больше не нужно притворяться? Вспомнив о странных параллелях между собой и Джейн, Ева решила, что скорее последнее. Жить в постоянном страхе разоблачения и, наконец, обрести свободу быть самой собой. Каково это? Именно этого сама она страстно желала, именно об этом были ее мечты. На мгновение Ева задумалась, сможет ли она когда-нибудь завоевать это счастье. Она завела двигатель и включила печку на полную мощность. «Так что вы хотите узнать?» — спокойно спросила Джейн после того, как Ева включила диктофон в телефоне. Включила больше из-за Дюрана, чем из каких-то других соображений. Ей нужно предоставить ему окончательное доказательство невиновности Шона Фаррелла. «Сначала расскажите, почему вы исчезли?» Глядя в лобовое стекло, Джейн вздохнула. «Я виделась кое с кем. С одним из владельцев лошадей на ипподроме». «С Лорни Андерсоном?» Она кивнула. «Лорни считал, что там что-то происходит, что кто-то придерживает лошадей, не давая им победить. Не помню уже, как все это устраивают, Но Лорни говорил, что на букмекерских конторах они делают кучу денег. Они? Вы кого имеете в виду? Тима Майклса. Во всяком случае, Лорни думал, что это его рук дело. То есть Лорни попросил вас шпионить за Тимом? Джейн снова кивнула. Они устроили вечеринку? Я знаю про вечеринку. Что произошло? Лорни хотел со мной встретиться. Я послала ему утром сообщение, что у меня есть кое-какая информация для него и что нам нужно срочно поговорить. Но там столько народу собралось, в том числе и его жена. Улучить момент было непросто. Она же настоящий сатана в юбке. Ни на секунду не выпускала его из виду. «Не без оснований», — подумала Ева. «И вы сказали, что заболели, и вам нужно уйти домой?» Я надеялась, что Лорни найдет какой-нибудь предлог и сможет улизнуть, чтобы на полчаса заехать в коттедж. Но потом он нашел меня на вечеринке, и я стала ему рассказывать о том, что узнала. И что же это было? Я подслушала, как Тим и Салли Майклс припирались между собой. Речь шла об управлении по конному спорту и о том, что в отношении ипподрома ведется расследование, а еще о том, что один из владельцев дал управлению наводку. А потом Салли спросила Тима, не может ли кто-то снаружи снабжать их информацией. Я подумала, что речь о Лорне и, возможно, обо мне тоже. Потом кто-то подошел и прервал нас, и мы договорились встретиться позади одного из сараев, чтобы можно было поговорить как следует. Там есть укромное место, где раньше хранили тюки сена и опилки. Я ждала его довольно долго, но он не пришел. Уже стемнело, и я не хотела больше болтаться одна на холоде, поэтому пошла обратно на вечеринку. Когда я проходила мимо офиса Тима, там горел свет, и я услышала мужские голоса. Похоже было, что они по-настоящему ссорились. А потом раздался громкий треск. Я заглянула в окно и увидела Тима с одним из владельцев. С которым? Его зовут Стюарт Уэйд. С ним были еще двое, не знаю, кто они. Они, должно быть, опрокинули большой стеклянный шкаф, где Тим хранил свои фотографии в рамках, кубки и награды. По всему полу валялось битое стекло, и я видел, как один из мужчин нарочно наступил на одну из фотографий. Затем другой достал пистолет и навел на Тима. «Вы хотите сказать ружье?» — спросила Ева, вспоминая о самоубийстве Тима. «Нет, пистолет». Тим, похоже, до смерти перепугался. Я думала, его инфаркт хватит. Они называли его стукачом и крысой и угрожали ему. Говорили, что им нужно знать, что он сказал и что собирается делать с тем-то и тем-то. У вас есть какие-то предположения, о чем они говорили? Она покачала головой. Речь шла о расследовании, которое проводило управление на ипподроме? Не помню. Потом они сказали, что сделают с ним, если он обратится в полицию. Я чуть не описалась от страха и звука не смела издать. Тим продолжал говорить, что он тут ни при чем, но они ему не верили. Потом один из них, по-моему, Уэйд, сказал, что если он не будет делать то, что они ему говорят, они его убьют. Они вас не видели? Нет. Но меня видел Гарри Майклс. Я решила, что мне нужно убраться оттуда, пока они не вышли. Я старалась идти как можно тише, и тут, прямо как из воздуха, передо мной появился Гарри. Я, наверное, подпрыгнула от неожиданности и чуть не закричала. А он улыбнулся и сказал «Привет», проходя мимо меня, как будто ничего не произошло. Было уже совсем темно, но я совершенно уверена, что он видел, как я заглядывала в окно. А что потом сделал Гарри? Он направился в офис, спокойный, как удав, вроде как ничего и не случилось. Насвистывал себе. А вы знаете, что произошло, когда он вошел туда? Она покачала головой. Я от страха чуть в штаны не наложила и побыстрее сделала ноги. Вернулась в коттедж и забрала вещи. Я очень нервничала еще с тех пор, как подслушала ссору между Тимом и Салли, так что мой чемоданчик был более-менее собран. «Вы позвонили матери?» — спросила Ева, вспоминая список звонков, которые сделала Джейн в тот вечер. Она кивнула. Я рассказала, что случилось, и мама посоветовала мне убраться оттуда побыстрее. Ева некоторое время молчала. Помешал ли Гарри тому, что происходило в кабинете его отца, или он был участником? Был ли он в сговоре с Уэйдом? В целом, исходя из того, что она видела и слышала, последнее казалось вероятным. От этой мысли она содрогнулась. «Вы видели кого-нибудь у коттеджа, пока находились там?» «Нет, но я пробыла там недолго». «Она и правда вовремя убралась», — подумала Ева, вспомнив слова Сьюзен Райт о мужчине в костюме, которого она видела на улице, когда проезжала мимо коттеджа. «Скорее всего, это был Уэйд или один из его сообщников, и взлом должно быть тоже их рук дело». «Что вы делали потом?» «Я выбросила телефон и избавилась от машины. У меня с собой было много денег. Это те деньги, которые давал вам Лорни Андерсон?» Джейн кивнула. «Я прятала их в коттедже. Ехать домой я не осмеливалась. Боялась, вдруг они меня выследят. Поселилась в отеле под другим именем, купила новый телефон и снова позвонила маме. Это заняло пару дней, и мама быстро нашла мне другую машину. Когда я не пришла на работу, они объявили меня в розыск. На следующей неделе мама узнала, что Тим Майклс покончил с собой. Вот тут я обделалась со страху». «Вы полагаете, что его убили?» «Да». «А вы не подумали обратиться в полицию?» Она окинула Еву широко раскрытыми глазами. «Ни за что! Как вы не понимаете, я тогда оказалась бы в опасности!» «Вы могли бы пройти по программе защиты свидетелей». Джейн яростно затрясла головой. «Я читала, что это такое. Я не могла просто так взять и попрощаться навсегда с мамой и папой, и они уж точно не захотели бы этого. В любом случае, я не сомневалась, что эти люди каким-то образом все равно нашли бы меня». Я коротко подстриглась, покрасила волосы и сделала все, что могла, чтобы изменить свою внешность. На какое-то время я собиралась залечь на дно, может быть, уехать в Шотландию или Ирландию, или куда-нибудь достаточно далеко, но чтобы мне не понадобился паспорт. Было бы проще просто исчезнуть на некоторое время, пока все не уляжется и обо мне не забудут. Я надеялась, что однажды, может быть, через несколько лет, смогу вернуться к прежней жизни. А потом все перевернулось вверх тормашками, когда в лесу нашли тело той женщины. «Почему решили, что это вы?» «Потому что лес рядом с ипподромом, я думаю. Может быть, я на тот момент была единственной пропавшей девушкой. Они должны были попытаться сопоставить митохондриальную ДНК тела с ДНК вашей матери». «Нет смысла. Мама не могла иметь детей. Она меня удочерила. Настоящую мать нельзя найти, и я понятия не имею, кто был моим отцом». «У полиции должно было быть что-то конкретное для идентификации. Как насчет отпечатков пальцев или привлечения судебной стоматологии?» «Я не знаю, что делала полиция и почему они там решили, что это была я. Но когда они появились на пороге дома моих родителей и сказали, что им очень жаль, но они должны сообщить, что меня нашли и что я мертва, это было как подарок с небес. Мама великолепно сыграла свою роль. Так, во всяком случае, говорил папа. Я долго боялась, что они обнаружат свою ошибку. Но мы так ничего и не услышали. Тело умершей должны были выдать вашим родителям. Что с ним сделали?» «Кремировали. Отец решил, что так будет лучше». «Вы хотите сказать, что таким образом не будет возможности его выкопать и доказать, что это не вы?» Джейн, опустив глаза, внимательно рассматривала свои руки. «Думаю, да». «Та женщина мертва. Кому какое теперь дело?» Ева безнадежно покачала головой. «Кто-то потерял дочь, может быть, сестру или возлюбленную. Семья 10 лет в неизвестности. Но ясно, что для Джейн все это ничего не значит. Месть за то, что сделал с ней Шон Фаррелл, и ее собственная безопасность — вот все, что имело значение. Значит, когда Шон Фаррелл был обвинен, а затем признан виновным, «Вам или вашим родителям не пришло в голову заявить о себе?» — спросила она. «Нет. Я же сказала, на кону была моя жизнь. И в любом случае, как я уже тоже говорила, Шона нужно было посадить». Окна так запотели изнутри, что было почти невозможно видеть, что снаружи. И это отсутствие видимости вызывало что-то вроде клаустрофобии. Даже с учетом показаний Джейн, вряд ли Уэйда обвинят спустя столько времени. Это было бы слово Джейн против его слова. Он легко все опровергнет, как дикие фантазии девицы, патологической лгуньи, которая скрывалась в течение 10 лет и позволила невиновному человеку попасть в тюрьму. Несмотря на все утверждения Джейн о том, что она что-то видела и слышала, не было никаких доказательств того, что Уэйд или кто-то из других мужчин действительно выполнил свои угрозы и убил Тима Майклса. Надо будет позвонить Энди Фагану и спросить его, не значатся ли имена Уэйда или Гарри среди последних телефонных звонков Микки. Но это пока все, что она могла сделать. Она повернулась к Джейн. «И последнее. Почему Стюарт Уэйд звонил на ваш мобильный в течение нескольких недель до вечеринки? А вы как думаете?» Угрюмо спросила Джейн. «Все они одинаковы. Раз у них много денег, они уверены, что все им принадлежит. Как у него оказался номер вашего телефона? Наверное, кто-то из девчонок в офисе ему дал. Ему не так-то просто отказать». Она поерзала на сиденье и повернулась к Еве. «Мне предъявят какие-то обвинения?» На ее лице отразилась сильная тревога. «Что-то серьезное?» Ева кивнула. «Какой смысл лгать?» «Боюсь, да. Введение правосудия в заблуждение является серьезным преступлением и может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы». «О, Господи!» Ахнув, она закрыла рот ладонями, ее глаза расширились от ужаса. «Вы хотите сказать, что меня посадят в тюрьму?» «Нет, о нет, мой бедный сыночек!» Она отвернулась и зарыдала. «Джейн, будет лучше, если вы придете сами и признаетесь в содеянном. Очень-очень важно, чтобы вы говорили правду». Но Джейн не слушала.